даже от глупого кота намного больше пользы иногда. Спроси меня, где жизнь и острота. С меня хватит этих стен, быстрее покидаю Ленин плен. Время перемен, хочу, чтобы иначе шла жизнь, да.